Глава 20. А что, если ничего не важно? Препятствия для ценностей. Чудесно наблюдать, как наши клиенты ощущают связь со своими ценностями. Это затягивающее зрелище, вдохновляющее и согревающее сердце, иногда оставляющее глубокий след. Тем не менее, реальность такова, что часто, чтобы дойти до этой точки, необходимо много работать. Так что в этой главе мы рассмотрим распространенные препятствия для контакта с ценностями и способы их преодоления. Избегание переживаний. Как правило, проще работать с ценностями, когда дело касается уже имевших опыт психотерапии клиентов, нежели с теми, кому присущи высокие уровни избегания переживаний. Так происходит потому, что чем больше нами управляют слияние и избегание переживаний, тем сильнее мы оказываемся оторваны от наших ценностей. В терапии мы часто наблюдаем драматичные примеры этого у клиентов с пограничным расстройством личности или зависимостью от алкоголя, наркотиков и азартных игр. Часто такие клиенты, движимые слиянием и избеганием, совершают такие действия, которые далеко отстают от их основных ценностей. Они ранят, жестоко относятся или игнорируют свои тела, своих друзей, свои семьи, партнеров и так далее. Неудивительно, что, пытаясь избегать боли, эти клиенты будут сопротивляться или блокировать работу с ценностями. Конечно же, большинство препятствий, обсуждаемых в этой главе, работают в основном как избегание переживаний. «Я не знаю, ничего не важно, нет у меня никаких ценностей, я не вижу смысла, я не заслуживаю жить эту жизнь, это так банально» и так далее. Если мы знаем или подозреваем, что основным препятствием является избегание переживаний, мы отреагируем бросанием якоря, разделением, сочувствием к себе и принятием. Это может выглядеть примерно так. Клиент. В ответ на вопрос о ценностях. «Я не знаю. Почему вы спрашиваете у меня эти вещи? У меня нет никаких ценностей». Терапевт. «Хорошо. Можно я ненадолго нажму на паузу?» Клиент. «Ну, если вам нужно». Терапевт. «Смотрите, мне не нужна пауза, если вы совсем не хотите, чтобы мы прерывались. Мы можем просто продолжить продираться сквозь эту сессию и проигнорировать, что здесь происходит. Но я бы предпочел так не делать, потому что мне кажется, что мы здесь немного застряли. Я чувствую, что заставляю вас, а вы как будто упираетесь ногами в пол и тянете в обратную сторону. У вас тоже похожее чувство?» Клиент. «Да, у меня ощущение, что меня загнали в угол». Терапевт. «Это не похоже на хорошую командную работу, верно? Как насчет того, чтобы я подал назад и дал вам немного свободного места? Мы просто ненадолго нажмем на паузу». Клиент улыбается. «Хорошо». Терапевт. «Отлично. Спасибо, что дали мне знать, что ощущаете себя так, как будто я загнал вас в угол. Я очень ценю обратную связь. Пожалуйста, дайте мне знать, если я снова так сделаю. Иногда могу увлечься всем этим и стать слишком настойчивым». Клиент. «Не волнуйтесь». Терапевт. «Итак, давайте посмотрим на эту ситуацию. Это трудная часть терапии. Я задаю нелегкие вопросы, с которыми непросто многим людям. И у большинства людей они вызывают очень трудные мысли и чувства. У вас появилось что-то из этого?» Теперь терапевт убеждает клиента провести осознанную проверку. Клиент находит у себя чувство тревоги и мысли, например, «это слишком сложно». Терапевт. «Ну что ж, это совершенно естественные мысли и чувства для такой непростой ситуации». Обратите внимание, терапевт мог бы, если захотел, описать ситуацию, мысли и чувства в нижней части рабочего листа с точкой выбора. «И помните, ваше сознание — машина для решения проблем. И вот она проблема. Я задаю вам трудные вопросы, которые стимулируют болезненные чувства. Решение, которое предлагает ваше сознание, — это сказать: «Я не знаю, ничего не важно, продолжайте, сменим тему». Клиент: «Я так не думаю». Терапевт: «Нет, осознанно вы так не думаете. Я имею в виду, что такие процессы решения проблемы идут в вашем сознании вне вашего сознательного контроля. Представляете, что будет, если мы позволим этому продолжаться? Представьте себе, что мы оставим работу с ценностями и перейдем к чему-то еще. Во что это вам обойдется?» Клиент: «Я не уверен». Терапевт: «Ну, какова была цена этого до сих пор? Жизни без внутреннего компаса, без всякого ощущения того, что для вас действительно важно». Клиент: «Ну, предполагаю, что я продолжаю все портить». Терапевт: «Ну, можно так это выразить. По шкале от 1 до 10. Насколько сильно чувство осмысленности, цели и полноты жизни, которое вы испытываете?» 0 означает, что жизнь пуста, скучна и бессмысленна. 10 означает, что жизнь полноценна, богата и осмысленна. Клиент: «Где-то 2. Терапевт: «Итак, одной из основных целей работы, которой мы сегодня занимаемся, это поднять эту оценку гораздо выше. Другая цель – это помочь вам развить ощущение внутреннего руководства, как внутренний компас, позволяющий вам выбрать направление, чтобы вы смогли заниматься всеми теми вещами, которые помогут вам построить лучшую жизнь». Клиент: «Хорошо, это разумно». Терапевт: «Ну да, это разумно с логической точки зрения, но это не остановит ваше сознание, когда ему захочется говорить такие вещи, как „у меня нет ценностей“». Клиент: «Ну да, потому что это правда». Терапевт: «Да, в этот момент это, скорее всего, правда. Итак, хотели бы вы это изменить?» Клиент: «Что вы имеете в виду?» Терапевт: «Ну, здесь перед вами точка выбора. Мы можем отказаться от работы с ценностями и позволить вам продолжать жить так, как вы жили до сих пор. Или мы можем упереться и заняться этим, даже если ваше сознание будет настаивать, что это бесполезно, бессмысленно и не сработает. А мы сможем продолжать это делать, как в эксперименте, и посмотрим, вдруг у нас получится что-то полезное. Какой вариант вы предпочтете?» Клиент: «Когда вы так об этом говорите, разве у меня есть выбор?» Терапевт: «Как хотите, вам решать. В том, что мы откажемся от работы с ценностями, для вас есть 2 большие выгоды. Вам удастся избежать неприятных чувств, и вы избавитесь от этой странной беседы. Тем не менее, у этого есть и своя цена. Ваша жизнь не изменится. У вас не будет внутреннего компаса, который смог бы направлять вас вперед. Вы продолжите делать то, что делали до сих пор. С другой стороны, если вы решите работать со мной над этим, основные выгоды в том, что вы попробуете что-то новое, и ваша жизнь пойдет вперед. А цена этого в том, что неприятные чувства продолжатся. Выбор за вами. На самом деле это вам решать, не мне. Я не хочу, чтобы вы старались мне угодить. Я совсем не хочу заставлять вас сделать что-то, что вы делать не хотите. Это ваше решение». Клиент: «Хорошо, давайте попробуем». Терапевт: «Спасибо. Я очень ценю вашу готовность проделать эту трудную работу вместе со мной. Вижу, как ваше сознание препятствует вам, и ваше намерение продолжать для меня многое значит». Теперь терапевт переходит к другим, новым стратегиям прояснения ценностей, с которыми мы познакомимся чуть позже, в разделе «Я не знаю». Теперь прослушайте отрывок во второй раз и отметьте все процессы акт, которые были задействованы. У вас должно получиться увидеть разделение, принятие, гибкое внимание, проактивность, работоспособность и готовность. Процесс АКТ последовательно задействуется в каждой сессии, даже во время работы с препятствиями для других процессов. Если вы хотите сделать дополнительное задание, представьте себе, как будет выглядеть рассмотренный только что эпизод, если терапевт решит записать все на точке выбора. Слияние. Многие распространенные препятствия для связи с ценностями возникают из-за слияния с причинами. Я не могу ничего изменить в своем поведении, пока не перестану чувствовать тревогу, найду работу, верну детей, оправлюсь после травмы, верну партнера, почувствую себя лучше и так далее. Суждениями. Это дерьмо какое-то. Трата времени. В чем смысл этого, когда жизнь так ужасна? Представлением о себе. Почему мы тратим время на это? Я плохой человек и не заслуживаю лучшей жизни. Прошлым и будущим. В этом нет смысла. Это не поможет. Я уже пробовал подобное раньше. Когда возникает такое слияние, мы танцуем по гексафлексу от ценностей к гибкому вниманию и разделению. Мы признаем сложность ситуации и подтверждаем, что работа трудна и требует многого. И мы замечаем, называем и подтверждаем возникающие трудные мысли и чувства. После этого мы можем использовать любую изученную ранее комбинацию стратегии разделения. Когда клиент в какой-то степени отцепился, мы можем вернуться к ценностям. Ничего не важно. Некоторые клиенты будут настаивать, что ничего им не важно, что у них нет ценностей и что их ничто не трогает. Если так происходит потому, что они находятся в слиянии с безнадежностью, то первым шагом будет разделение с этим, как было рассказано ранее. Если нет, то существует простой способ ответить на это. «Мне просто любопытно». С одной стороны, я слышу, как вы говорите, что вам ничего не важно, а с другой стороны, я вижу, что вы сидите здесь передо мной. Так что мне интересно, что обладает для вас достаточной важностью, чтобы привести вас сюда на терапию. Некоторые клиенты ответят, что они пришли сюда из-за своего партнера, детей, родителей или друзей. Если это так, мы можем исследовать эти отношения и выяснить, что в них важно для клиента, что он ценит в них. В качестве последнего выхода из положения мы можем извлечь из этого ценность забота о других. Другие клиенты могут сказать, что они пришли сюда потому, что они устали от чувства подавленности или хотят почувствовать себя счастливыми, перестать тревожиться. В этом случае мы можем сформулировать это так. То есть для вас важно ваше психическое здоровье и благополучие. И продолжить работать с этим как с ценностью заботы о себе. Третий вид клиентов говорит, что они пришли сюда потому, что их направил врач. И в этом случае мы можем так сформулировать это. То есть вам достаточно важно ваше здоровье, чтобы вы послушали своего врача. И снова мы можем назвать эту ценность заботой о себе. Помимо этого, существует совсем другой, часто очень полезный способ продолжить работу, когда клиент настаивает «У меня нет ценностей» или «Мне ничего не важно». Терапевт. Да, прямо сейчас примерно так и есть. У вас нет ощущения ничего, что направляло бы вас из глубины вашего сердца. Нет ощущения внутреннего компаса, который я называю ценности. Хотели бы вы изменить это? Если клиент отказывается, тогда можно вернуться к его терапевтическим целям. И исследовать идею о том, что без ценностей, способных направлять и мотивировать его, он, скорее всего, продолжит делать все то же самое, что и до терапии. Его жизнь вряд ли сильно изменится. Если клиент все-таки соглашается, мы можем продолжать развивать готовность, как обсуждалось в начальных разделах, посвященных избеганию переживаний. Когда клиент готов, мы можем перейти к активным упражнениям на прояснение ценностей, о чем вы услышите в следующем разделе. Я не знаю. Некоторые клиенты в ответ на вопрос о ценностях вздрогнут и скажут: «Я не знаю». И это может быть простой констатацией факта. Иногда клиент просто не представляет, что такое ценности. Ему кажется, что это что-то с другой планеты. Это может быть запросом на помощь. Клиент словно говорит: «Вы задаете мне все эти сложные вопросы, мне трудно. Помогите мне в этом, дайте мне подсказку». Если дело в этом, нам нужно дать краткую справку о ценностях. Провести аналогию с компасом, привести пример для сравнения ценностей и целей. И затем продолжить практические упражнения из предыдущей главы. Но вместо того, чтобы просто задавать вопросы, мы можем превратить эти интервенции в формальные упражнения. Провести клиента через 2-3 минуты бросания якоря или другой практики осознанности. Затем предложить ему вообразить или представить в уме ситуацию или подумать над вопросами. Другой подход – это попросить клиента посидеть над вопросом. Сейчас вы узнаете, как это сделать. Терапевт. Итак, первый ответ вашего сознания – это «я не знаю». Это естественно. Тем не менее, мы обычно находим, что если вы немножко дольше посидите с вопросом, закроете глаза и не будете ничего говорить, просто молча поразмышляете над ним. Как мы заметили, часто оказывается, что сознание начинает приносить ответы. Не хотите попробовать так сделать в течение пары минут? Часто, но не всегда. Когда клиент пробует это, у него появляются хорошие ответы на первоначальный вопрос. Также мы можем ознакомить клиента с карточками ценностей или списком распространенных ценностей. Эти инструменты позволяют клиенту увидеть примеры многих различных ценностей, а затем он сможет выбрать те, которые отозвались лично у него. Все эти инструменты являются отличным запасным решением, когда все остальное подводит, а также хорошим исходным пунктом, если у вас есть сильные подозрения о том, что клиенту будет нелегко работать с ценностями. Теперь, когда мы обсудили все это, реальность такова, что очень часто ответ «я не знаю» является избеганием переживаний. В этом случае мы реагируем так, как мы обсуждали ранее в разделе на эту тему. Должен, обязан, придется. Когда мы сливаемся с ригидными правилами «я должен это сделать», «я обязан это сделать», «мне придется так поступить», «мне нужно сделать это правильно», «это неверный путь», мы теряем связь со своими ценностями. Мы будем постоянно наблюдать это у наших клиентов и у нас самих. Так что следите за проявлениями такого слияния у своих клиентов. Чувство тяжести, обузы, несоответствующие ситуации стыд или вина, идеи перфекционизма или чувство обязательств. Ищите признаки озлобленности вместо готовности, подчинения вместо проактивности, ограничений вместо свободы. Заведите привычку спрашивать, что говорит об этом ваше сознание. Ищите ключевые слова в ответах клиента, такие как «надо», «придется», «должен», «обязан», «правильно», «неправильно», «долг», «обещание», «хороший человек делает X», «плохой человек делает Y», «совершенный», «без ошибок», «не напортить». Когда мы видим такое слияние, мы, конечно же, хотим помочь клиенту разделиться. Мы можем сказать что-то подобное. Терапевт. Можете заметить, что происходит, когда вас цепляет эта мысль? Вы можете ощутить, как она душит вас, связывает, как смирительная рубашка? Может быть, пора достать ваши навыки отцепления? Ваше сознание говорит, что вам придется так поступить, но вы и я оба знаем, что на самом деле вы не обязаны. У вас есть выбор. Вопрос в том, хотите ли вы это сделать. Достаточно ли это важно для вас, чтобы захотеть сделать это, даже если это неприятно? Потребность в одобрении. Некоторые клиенты так сосредоточены на получении одобрения от других или так привыкли подчиняться правилам своих родителей, религии и культуры, что они теряют связь со своими собственными ценностями. Чтобы помочь им вновь обрести ее, есть полезный вопрос. Предположим, у меня есть волшебная палочка. Я махну ею, и произойдет волшебство. У вас автоматически появились любовь и одобрение всех, чье мнение для вас важно. И что бы вы сейчас ни стали делать, они полностью одобряют это и любят вас, независимо от того, станете ли вы святым или серийным убийцей, звездой кино или опасным преступником, мультимиллионером или бездомным, который спит на улице. То есть с этого момента вам никогда не нужно будет впечатлять или делать кого-то довольным. Что бы вы ни сделали, им понравится. Итак, что теперь вы захотите сделать со своей жизнью? Будете продолжать делать все то же, что и сейчас? Это и есть мои настоящие ценности? Иногда клиенты спрашивают, откуда я знаю, что это и есть мои настоящие ценности? Если мы не будем осторожны, нас легко втянут в длинную интеллектуальную дискуссию, результатом которой будет аналитический паралич. Так что полезным ответом будет примерно следующее. Терапевт. Знаете, есть поговорка «не попробуешь, не узнаешь». Если бы здесь на столе стоял пирог или торт, мы не могли бы узнать, вкусный ли он, просто думая о нем или обсуждая его. Мы узнали бы это, только разрезав его и начав есть. Так же происходит и с ценностями. Можно потратить часы на обсуждение о том, являются ли это вашими истинными ценностями, но неважно, как долго мы будем разговаривать об этом, вы этого не узнаете. Если вы не уверены, единственный способ узнать это – попробовать на практике. Начните жить в соответствии с ними и внимательно наблюдайте, что произойдет. У вас появилось чувство жизнерадостности, осмысленности или цели, или ощущение, что вы чаще ведете себя как тот человек, которым вы хотите быть. Ощущение того, что вы живете свою жизнь. Чувство верности себе. Ощущение, что вы движетесь в том направлении, в котором вы хотите идти. Если так, то это свидетельство того, что вы установили связь со своими истинными ценностями. Развитие навыков. Как и в любой другой части модели ACT, если у клиентов нет ясности в целях и причинах, если они не видят, как знание своих ценностей может помочь в достижении их терапевтических целей, мы можем ожидать непоследовательности и сопротивления. Вдобавок, клиенты, как и терапевты, часто впадают в замешательство из-за разницы между ценностями и целями. Так что если вы пропустили обсуждение этой важной темы, которую мы обсуждали в последней главе, или если вы провели его, но клиент все забыл, то, безусловно, необходимо снова вернуться к этой теме. С этой мыслью я снова советую вам практиковаться с воображаемыми клиентами, проговаривать вслух или про себя, пока вы не сможете быстро объяснять эти вещи. Практиковаться с друзьями, родителями, партнером, детьми, собакой, кошкой, гостями на вечеринке. Ну, вы поняли. Взять с собой. Клиентам обычно бывает немного трудно работать с ценностями. Но если мы мягко настаиваем и остаемся гибкими, обычно у нас получается добраться до них. Если на пути стоят слияния или избегание переживаний, мы можем обратиться к работе с разделением и принятием и вернуться к работе с ценностями позже.